Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до 5 килограммов меда.